Глава 6. Топор судьбы и его решение. Мысли Икинга отчаянно метались. Перехватить топор, как в прошлый раз, он не мог. Но внезапно его осенило. «А ты умеешь разбираться, что показывает тикалка, Норберт?» — выкрикнул Икинг. Норберт уставился на тикалку. «Проклятие, этого он не умел!» Но топор стремительно летел к палубе корабля, а Норберт не мог допустить, чтобы топор судьбы оказался неправ. Поэтому сумасброд сильно толкнул люто Пешиного. Бедняга оказался между палубой и топором, но отделался царапиной на руке. «Ну вот, посмотри, что из-за тебя пришлось сделать!» — взревел Норберт. «Ладно, развяжите этих несчастных мелких воришек». Ворча от неутоленной жажды крови, стероиды размотали веревки, связывавшие Икинга рыбьеногой камикадзу. Ребята повалились на палубу. Это было приятно, вот только головокружение не спешило проходить. «За мной!» — рявкнул Норберт Сумасброд. Икинг последовал за ним к шатру посреди палубы. Шатер служил Норберту каютой. Обычно викинги путешествуют на кораблях налегке. Кают у них, как правило, вообще нет, разве что пара перевернутых шлюпок служит укрытием от злого ветра. Но Норберт собирался доплыть до Америки, остаться там навсегда, а потому погрузил на корабль всевозможное добро, какое только может понадобиться будущему императору Нового Света. Столы, стулья, шахматные доски, клюшки, бейсбольные мячи, лыжи. Стены этого шатра-каюты покрывали причудливые чертежи последних Норбертовых изобретений, а также карты. Хозяин ткнул толстым пальцем в одну из карт, испещренную крошечными, витиеватыми циферками. «Это карта моего отца, Большеборода, с которой он ходил в Америку. Он читал эти циферки, потом сверялся с тикалкой и так понимал, куда идти». Норберт протянул Икингу карту и тикалку. На циферблате было 9 стрелок. Две обычные стрелочки показывали время, точнее, чем хитроумные часы старого сморчка, сделанные из свечей. Маленькая толстая стрелка всегда указывала на север, как полярная звезда. Стрелка с кружочком на конце работала как детектор лжи. Икинг пока не знал, что делает стрелка в виде вопросительного знака и забавная ломаная стрелочка, похожая на кусок молнии. Но оставшиеся две сказали ему, как высоко надо забраться и как далеко идти на запад. Примечание. Судя по всему, тикалка содержала в себе устройство для расчета широты и долготы. Икинг описывает это как забраться выше и идти на запад. Раньше первым устройством для определения долготы считался хронометр, созданный в 1735 году, но, судя по мемуарам Икинга, это не так. Конец примечания. Он так долго сидел, переводя пристальный взгляд с тикалки на карту и обратно, что Норберт потерял терпение и взревел. «Поторопись, парень, поторопись, мы не можем тратить на это целый день». Самый быстрый путь до Америки, ну, если такое место на самом деле существует, проходит там. Икинг указал на далекие штормовые облака на севере. «Но нам придется идти сквозь ледяные острова, а среди них можно напороться на весьма неприятных ледовых драконов». «Йоху!» — завопил Норберт Сумасброд, выхватывая пленника карту и возбужденно выбегая на палубу. «На мачты! Накормить паровых драконов! Надевайте свои зимние шерстянки и правьте туда, куда указывает этот мелкий полудурок. Эй, Америка, мы идем!» Здоровенные мускулистые стероиды вокруг трех маленьких мокрых викингов разразились криками радости и принялись тянуть за канаты, карабкаться на мачты и крутить рулевые колеса. Из трубы повалились здоровенные клубы дыма, и палубу затянуло плотным желто-зеленым туманом. Медленно-медленно громадный корабль повернулся на месте, словно неуклюжий кит или деревянное морское чудовище. Он направил нос на север, запыхтел и начал рассекать волны прочь от архипелага в сторону ледяных морей.